Вот закон о язве проказе на одежде шерстяной или льняной, или на основе, и на утоке, или на какой-нибудь кожаной вещи. Как объявлять ее чистою или нечистою?